Они шли по Шибашевскому, потом свернули на Красноармейскую и вышли к Малокоптевскому. Обиженный Алекс с вещмешком впереди, Саша с чемоданом сзади. Глядя в гордую мальчишескую спину, Саша и впрямь чувствовал себя виноватым. До слез жалел и эту гордую спину, и худую в нестриженных волосах шею, и противоестественную мужскую суровость своего бывшего оруженосца, пацаненка, дружка. Его третьи сутки ждут, а он с инвалидами пьет. Алик бурчал, не поворачивая головы, но Саша слышал его. На полчаса задержался, а крику-то матери все равно дома нет. «А мы? Нас ты за людей не считаешь? Где ты 3 дня пропадал?» «Ты почему на меня кричишь?» Саша обиделся вдруг, поставил чемодан на землю и сел на него. «Никуда я с тобой не пойду». Алик обернулся, увидев горестную фигуру героя войны. «Извини меня, Саша, я дурак». Помолчали, один стоя, другой сидя. «Мать когда должна быть?» «Знаешь, как теперь поезда ходят? Она сейчас в бригаде «Москва-Владивосток». «А твои где?» «Мама на работе, Ларка в Мытищах, в госпитале на практике, а отец на своей стройке в Балашихе». «Дела». Саша поднялся с чемодана. «Пошли, что ли?» Покоем стояли 3 двухэтажных стандартных дома. Дом 2 по Малокоптевскому, дом 2А и 2Б. Алик и Саша вошли внутрь покоя. От котельной, в которой была и прачечная, навстречу им шла чистенькая и бодрая старушка с тяжелым тазом в руках. «Евдокия Дмитриевна, живая!» — удивился Саша. «Живая, Санек, живая!» — весело подтвердила факт своего существования старушка. «Ты живая? А какие парни в земле неживые лежат?» «Огорчаешься, значит, что я не померла?» «Что ты, Евдокия Дмитриевна, парней тех мертвых жалко». Старушка поджала губы и ушла, недовольная и Сашей, и Аликом, и собой. «Мать честная, ничего не изменилось. И Евдокия Дмитриевна, и дома, и котельная, и кривая старая береза посреди двора — все как было. Только прутья кустарников под окнами стали длиннее». «Пошли в дом», — предложил Алик. «Обожди». Оставив чемодан у подъезда, Саша обогнул дом и зашел в свой палисадник. Навечно врытый в землю стоял на могучем столбе квадратный стол. И широкая, тоже врытая лавка. Саша сел на нее, поставил локти на стол и взглядом отыскал древний свой автограф, оставленный перочинным ножом. «Саша» было вырезано на доске. Он потрогал надпись пальцем и сказал самому себе: «Я дома». И дома, в узкой, вытянутой комнате с одним окном, все было по-старому. Зеркальный шкаф, перегораживающий комнату, комод, подвязанный крахмальной салфеткой, мамина кровать с горой подушек у окна и Сашин диван за шкафом. Вечерело. Саша выпил и устал, и поэтому, недолго думая, разделся, лег на свой диван и тотчас уснул. Яростно рванул орудийный залп. Саша, еще не просыпаясь, мгновенно сел в кровати. Комната на секунду светилась разноцветием, и тут же понеслось озорное детское «Ура!» и снова залп. Саша вышел во двор, где угадывалось невидимое многолюдие. Опять залп, и сверкающие букеты поднялись в небо. Рядом оказался мальчонка. Саша спросил у него: «Это что такое?» «Салют, наш город взяли». «Какой город-то?» «Большой, 20 залпов», — объяснил мальчонка и исчез в темноте. Саша стоял неподвижно и слушал мирные залпы. В 8 утра Алик барабанил в Сашино окно и декламировал: «Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало». Саша, как был в трусах, подошел к окну, распахнул его и осведомился хрипло: «Который час?» 8. Господи, перегаром-то несет. Ну, теперь я за тебя возьмусь». «Что-то ты, пескарь, разговаривать много стал», — мрачно отметил Саша. «Разговаривать мне некогда. Вот ключ, пойдешь к нам. Я картошки сварил. Кастрюля у меня под подушкой, чтобы не остыла. Подсолнечное масло и капуста на столе. Ваши когда появятся?» «А я знаю. Я доктор. Я их неделями не вижу». «А мне Иван Павлович позарез нужен, посоветоваться». «Со мной посоветуешься. Будь. В школу опаздываю». «Бывай, двоечник». Алик побежал, размахивая портфелем, на ходу обернулся и поинтересовался. «На свой вечерний прием ты меня приглашаешь?» «Ты же все равно припрешься», — безнадежно догадался Саша. «Приглашение с благодарностью принимаю, и уж будь уверен, много пить тебе не дам», — издалека почти пропел Алик и исчез. Саша сморщил нос от счастья и стал одеваться. То был его второй дом. Сюда он первый раз вошел 15-летним подростком, влюбленным в старшую сестру Алика Ларису. Потом он полюбил их всех, а Ларка стала просто хорошим дружком. Безотцовщина, шпана, он, таясь и не стесняясь, признал для себя в Иване Павловиче тот мужской авторитет, без которого так часто ломается мальчишеская душа. Саша осмотрел обе комнаты. Чистенько, уютно, бедновато. Книг, правда, много. Он подошел к полкам, ласково погладил ладонью коленкоровые корешки. Что спасло его от уголовщины? Вот этот дом и книги из этого дома. Под Алькиной подушкой он нашел завернутое в полотенце и газету-кастрюлю. Развернул ее и открыл крышку. От картошки пошел легкий пар и дьявольский аромат. Бритый, умытый, сытый, с оранжевым томиком водителей фрегатов в руке, он не спеша шествовал пустынным амбулаторным Тимирязевскому лесу. В коломянковых брюках, в вельветовой довоенной курточке боевой капитан стал юнцом. Студент-первокурсник по виду. Саша вышел к путям Московско-Рижской железной дороги и только переступил первый рельс, как раздалось. «Стой! И назад! Прохода нет!» Солдатик с длинной винтовкой наперевес грозно глядел на него. «А как к лесу пройти?» — недоуменно спросил Саша. «В обход, и все тут». «В обход, так в обход». Саша пошел в обход. У платформы «Красный Балтиец» тропинка к лесу была просто перекрыта могучей рогаткой из колючей проволоки. Пришлось возвращаться назад. Лишь через Большой Коптевский проход был открыт. Перейдя пути, Саша поднялся на высокую опушку леса. Опушку грело скромное апрельское солнце, и потому отсюда не хотелось уходить. Саша нашел кучу нешкуренных сосновых бревен, уселся, предварительно рукой проверив чистоту округлой поверхности, на теплый янтарный ствол и оглядел окрестности. Вдали и внизу, забитые десятками вагонов, были разъездные пути, по которым безнадежно и бестолково мыкалась маневровая овечка. «Отдыхаем, Сашок!» — задали вопрос за спиной. Саша обернулся. С ведром в руках стоял мальчик-старичок Семёныч и улыбался. «А ты все трудишься. Апрель, а ты уже по грибы». «Мои грибы для согрева костей». Семёныч наклонил полузаполненное ведро с угольной крошкой. «Ты-то при паровом, а мне печь топить надо». «И пускают к путям». «Так кто ж к добру пустит? Ох и добра здесь! Туда», — Семёныч махнул рукой на запад, — «продовольствие и боеприпасы. Оттуда станки и мануфактура, и бог знает что. Государственные трофеи. Ты-то трофеев много привез?» «Где уголь берешь?» Про трофеи Саша будто и не слышал. «На выезде, у бункеров. Паровозом крошка ни к чему, а мне как раз. И разрешают? Разрешают, Саша, разрешают. Допросил? Тогда я пойду». Он взглянул на Сашу немигающими, осторожными, насмешливыми глазами. Старичок как старичок. В стеганке, в жеванной полосатой рубашке, в штанах из чертовой кожи, заправленных в кирзу. Саша ответил пугающим, он это знал, взглядом не то сквозь, не то мимо, и апатично зевнул. Но Семёныч не убоялся и, мягко улыбнувшись, еще раз предопределил свой уход вопросительно. «Так я пошел?» Он ушел. Саша вздохнул жалобно и раскрыл водителей фрегатов. С гравюры на него грозно, совсем как тот путейский часовой, смотрел неистовый искатель Джеймс Кук.